Я с грустью покидал лагерь. Перед глазами у меня стояла Эльса со львятами, как я видела их в последний раз. По пути в Найроби я заехала в окружной центр, чтобы выяснить, нельзя ли добиться отмены приказа о высылке львов. Мне посоветовали быть готовой к переезду. Веселая встретилась с Кеном Смитом, он замещал здесь Джорджа. Кен показал мне клетку, которую сделали для Бетфорда. Она показалась мне не очень надежной, и мы договорились, что ее переделают. Я заехала также к Джону Бергеру, ветеринару, с которым мы переписывались об успокоительном средстве для львов. Мы проговорили с ним почти 4 часа, но не смогли придумать ничего удовлетворительного. Наконец я приехала в Найроби и отправилась к Кайну Гримвуду. Он сразу же вручил мне телеграмму от Джорджа. «Эльси хуже, высокая температура, привези ауреомицин». Глава 4. Смерть Эльсы. Эту телеграмму передал по телефону из Осиола Кен. Он также попросил Гримвуда сказать мне, что уже отправил нужное лекарство Джорджу. Я безумно волновалась. Но ведь помощь окажут и без меня, а к переезду надо было готовиться побыстрее, так что я решила остаться в Найроби еще на день. Айен Гримвуд считал, что участки, которые нам предложили в обеих Родезиях и Бичуаналенде, не подойдут для Эльси и львят. Он советовал перевести семейство к озеру Рудольф. Кроме того, сказал он, нужно разделить клетки на отсеки. Если вести семейство в общей клетке, стоит разъяриться одному льву, чтобы погубить остальных. Я телеграфировала в Марсабит и просила приступать к работам, о которых договорился Джордж. На следующий день я встала пораньше, чтобы до отъезда из Найроби уладить срочные дела, а внизу меня уже ждал Кен, усталый и запыленный. Он только что приехал из Осиолы и привез сообщение Джорджу, что Эльси совсем плохо. В полночь Джордж срочно отправил Осиолу записку, прося, чтобы я немедленно возвратилась и чтобы прислали ветеринара. Кен направил в лагерь ветеринара Джона Макдональда, сам помчался в Найроби почти за 200 километров, спеша передать мне сообщение Джорджу. Мне удалось найти самолет, и вскоре мы с Кеном уже были в пути. Из сомалийской деревушки, где была ближайшая к лагерю посадочная площадка, мы надеялись доехать на какой-нибудь машине. Нам не впрямь посчастливилось найти старенький лендровер и на нем одолеть оставшиеся 110 километров. В лагерь мы прибыли под вечер. Остановив машину на некотором расстоянии, чтобы не тревожить Эльсу, я помчалась бегом в кабинет. Джордж сидел там один. Он молча поглядывал на меня, и по его лицу я обо всем догадалась. Когда я пришла в себя, Джордж отвел меня к могиле Эльсы. Ее похоронили под берегом, неподалеку от палаток. Отсюда открывался вид на реку и песчаный берег, где Эльса познакомила меня со львятами. На шершавой коре этого дерева она училась точить когти. В его тени семейство часто затевало игры, и тут в прошлом году супруг Эльси безуспешно пытался устроить рождественский пир. Джордж сказал, что здесь произошло, пока меня не было. «Когда ты уехала, я перенес свою палатку к насыпи и стал ждать львов, но они в ту ночь не пришли. Утром мне надо было проведать соседний кордон, так что я освободился только во второй половине дня и сразу же отправился искать Эльсу. Сначала я увидел львят, которые играли на противоположном берегу реки, потом приметил под кустом Эльсу. Она встала, поздоровалась со мной и Македы. Прибежали львята и затеяли возню около матери. Я вернулся в лагерь. Вечером они опять не пришли. Перед завтраком я решил найти Эльсу. Она лежала почти на том же месте, где я застал ее накануне. На мой зов Эльса откликнулась, но с места не стала. Дышала она тяжело и заметно страдала от боли, словом, расхворалась совсем. Я поспешил в лагерь и тотчас отправил с машиной записку в Осиола, прося, чтобы тебе послали телеграмму, и тотчас же отправил подробное письмо. Потом я отнес Эльзе воды и миску с мясом и мозгами, положив в них сульфатиазола. Она попила немного воды, но есть не стала. Тогда я насыпал сульфатиазола в воду. Она отказалась пить. Я вернулся в лагерь, позавтракал и снова пошел к Эльзе. Теперь она ушла с прежнего места и лежала в высокой траве неподалеку. Меня очень тревожила ее слабость. На еду она даже не глядела, только попила воды из миски.